Наблюдательности Фондорину было не занимать. Даже в нынешнем своем состоянии, безусловно ненормальном, тайну он быстро вычислил. Госпожа Альтаирская слегка косила, вот и вся неуловимость. Но тут же возникла новая загадка — ее улыбка. Вернее, полуулыбка или недоулыбка, почти не сходившая с ее уст. Видимо, волшебство именно в этом выдвинул новую версию Рас Петрович. Эта женщина словно находится в постоянном предвкушении счастья. Смотрит, будто спрашивает: «Вы тот, кого я жду? Вы и есть мое счастье?» А еще в удивительной улыбке читалось некое смущение, как если бы Элиза дарила себя миру и сама немного стеснялась щедрости подарка. В целом же следовало признать, что до конца секрет притягательности Примадонны Фондорин так и не разгадал. Но он еще долго разглядывал бы ее, но шустрого уже подвели к соседу. И Рас Петрович с неохотой перевел взгляд на Ипполита Смарагдова. Вот это была красота, над которой ломать голову не приходилось. Строен, широкоплеч, высок, с идеальным пробором, ясным взором, ослепительной улыбкой и превосходнейшим баритоном. Загляденье, сущий антиной. Газеты пишут, что за ним из Петербурга приехало чуть не полсотни влюбленных театралок, не пропускающих ни одного его выхода и осыпающих своего кумира цветами. Штерн переманил его из Александринки на какое-то неслыханное жалование, чуть ли не в 1000 в месяц. Ну и прекрасно сыграли Гамлета и Вершинина. «Карамзинский раз вам тоже удался», — сказал, пожимая руку меценат. «Но главное, у вас чрезвычайно удачная внешность. Ее можно рассматривать вблизи, а это важно». Манера говорить у миллионера была особенная. Чувствовалось, что комплиментов этот человек расточать не станет. Что на самом деле думал, то и сказал, и не слишком озаботился, понятен ли его ход мысли собеседнику. С очаровательной улыбкой премьер ответил: «Сказал бы, смотрите, смотрите, за поклят денег не берут, но с вас грех не запросить. И в этой связи желал бы знать, нельзя ли все-таки получить в конце сезона бенефисец?» «Нельзя», — отрезал Ной Нойвич. «В уставе ковчега ясно сказано, бенефисов ни у кого не будет». «И у вашей фаворитки?» — качнул головой в сторону Лизы красавец, при этом обращаясь к Шустрову. «Каков наглец!» — нахмурился Фондорин. «Неужто никто не поставит его на место? И в каком смысле про фаворитку?» «Ипполит, заткнись, ты всем надоел!» — громко сказала дама, давеча переживавшая из-за муарового платья. «А это Василиса Прокофьевна Рединина, наша гранд-дама», — подвел к ней мецената Штерн. «Гениально сыграла королеву Гертруду, все рецензенты отметили». «Назвали неувядающей», — подхватил сосед гранд-дамы, тот, что с голубыми сединами. Под приглушенное хихиканье монументально Василиса Прокофьевна метнула изничтожающий взгляд на шутника. «Голос с того света!» — процедила она. «Покойникам надлежит молчать». Смешки стали громче. Отношения внутри труппы непростые, атмосфера перенасыщена электричеством, констатировал Рас Петрович. Регинина вскинула полный подбородок. А нет худшей беды для актрисы, чем слишком долго цепляться за амплуа героини. Нужно уметь вовремя перейти из одного женского возраста в другой. Я буду вечно благодарна Ною Ноевичу за то, что он уговорил меня покончить с Дездемонами, Корделями и Джульеттами. Господи, какое освобождение не молодиться и не впадать в истерику из-за каждой новой морщинки. Теперь я могу ходить до самой смерти и спокойно играть Екатерин Великих и Кабаних, ем пирожные, набрала 40 фунтов и нисколько не мучаясь. Сказано это было с истинным величием. Штерн воскликнул: «Королева! Истина Регина! Угрызайтесь, голубчик, что упустили свое счастье!» С укором молвил он Седовласому. «Это наш Резнер, Лев Спиридонович Разумовский, мудрейший человек, хоть и бывает колок. В прошлом первый любовник. И, кажется, не только по сцене, а, Лев Спиридонович? Откройте, наконец, тайну, из-за чего вы развелись с Василисой Прокофьевной. Почему она называет вас мертвецом и покойником?» Заметив среди актеров оживление, Фандорин догадался, что эта тема в театре пользуется популярностью, и удивился: не странно ли держать в небольшой труппе бывших супругов, которые к тому же не сумели сохранить добрых отношений? «А Василиса зовет меня так, потому что я для нее умер», — с кроткой печалью ответил Резонер. «Я действительно совершил чудовищную вещь, которой нет прощения. Не то, чтобы я о нем, впрочем, умолял, а подробности пусть останутся между нами». «Труп, живой труп», — скривила губы Регинина, употребив название пьесы, о которой в этом сезоне говорила вся Россия. Шустров вдруг оживился. «Вот именно», — сказал он, — «живой труп. Отличный пример того, как театр с кинематографом поддерживает и рекламирует друг друга. После графа Толстого осталась неопубликована пьеса, и ее текст таинственным образом попадал к моему конкуренту Перскому, и тот уже начал снимать фильму, не дожидаясь выхода спектакля. Содержание никому не известно. Машинописные копии выкрадываются, перепродаются по 300 рублей. Семья покойного подает в суд. Представляю, как публика будет рваться и в кинематограф, и в театры. Отличная композиция. А мы с вами об этом поговорим позднее». Но он успокоился так же внезапно, как возбудился. Все смотрели на предпринимателя с почтительным недоумением. «Мой помощник Девяткин», — показал Ной Ноевич на укушенного, «а также актер без амплуа, так называемый содействующий. Его история в некотором роде уникальна. Вырос в кадетском корпусе, служил в саперном батальоне где-то в Бешбармаке». «На Мангошлаке», — поправил Девяткин. «В общем, в жуткой дыре, где главный культурный аттракцион — свиной рынок». Второй режиссер опять поправил: «Не свиной, конный. Свиней там не разводят, это мусульманские земли». И вдруг заезжает к ним на гастроли какой-то театришка, дрянной, но с классическим репертуаром. Наш поручик сражен, влюблен, околдован. Бросает службу, поступает на сцену под романтическим псевдонимом. Кошмар, играет в кошмарных постановках. А потом новое чудо. Проездом в Петербурге попадает на мой спектакль и, наконец, понимает, что такое настоящий театр. Приходит ко мне, умоляет взять кем угодно. Я разбираюсь в людях, это моя профессия. Я взял помощником и ни разу о том не пожалел. А вчера Девяткин проявил себя героем. Ну да вы, Андрей Гордеевич, конечно, знаете». «Знаю». Шустров крепко пожал ассистенту левую, незабинтованную руку. «Вы молодец. Спасли всех нас от больших убытков». У Ираса Петровича приподнялась левая бровь, а настроение вдруг улучшилось. Если для мецената здоровье Лизы всего лишь вопрос убытков, то это совсем другое дело. «Я сделал это не из-за ваших убытков», — пробормотал Девяткин, но гости уже знакомили со следующим артистом. Костя Ловчилин, как следует из псевдонима, актер на роли Ловчилы Плутов, представил Штерн молодого человека с невероятно живой физиономией. Играл Труффальдино, Лепорелло, Скапена. Тот провел рукой по буйным кудрявым полосам, осклабил толстогубый рот и шутовски поклонился. «К услугам вашего сиятельства!» «Смешное лицо!» — одобрительно заметил Шустров. «Я заказывал провести исследование. Публика любит комиков почти так же, как роковых женщин». «Наше дело лакейское. Кого прикажете, то и сыграем». «Угодно роговую женщину, рад стараться!» По-солдатски отсалютовал Ловчилин и тут же очень похоже изобразил альтаирскую. Затуманил взор, изящно переплел руки и даже полуулыбку воспроизвел. Все актеры, даже сама Луантен, засмеялись. Не развеселилось только двое. Шустров, с которой серьезным видом покивал головой, да Фандорин. Ему кривляние показалось неприятным. «А вот наша субретка, Серафимочка Клубникина. Я ее увидел с Сюзанной в «Женитьбе Фигаро» и сразу пригласил в труппу». Хорошенькая пухлая блондинка присела в быстром книксене. «А правда говорят, что вы холостой?» — спросила она. Чертки в глазах так и запрыгали. «Да, но скоро собираюсь жениться». Ровно ответил Шустров, не откликаясь на заигрывание. «Пора уже, возраст».